Под аркадами было открыто кафе. Я сел в баре. Светало, и знойная дымка уже окутала улицу и сад Тюильри. Мне хотелось пить. Я заказал бутылку минеральной воды. Усталости я еще не чувствовал. Я был похож на путешественника, который прибыл к месту назначения. И ему кажется странным, что он больше не ощущает вагонной тряски. В отеле я хотел дождаться 10 часов, чтобы позвонить жене, но, не раздеваясь, заснул в кровати. Проснулся я уже после полудня. Весь в поту. Я попросил соединить меня с номером 01-13-24 в Клостерсе. Трубку сняла мисс Майнетт. «Дети уехали с мамой на пикник, сэр». «Все в порядке?» «В полном порядке. Дети совершенно здоровы». «А моя жена?» «Мадам прекрасно выглядит. Что-нибудь ей передать?» «Скажите, что я позвоню ей сегодня вечером». «Хорошо, сэр». «Не знаю, есть ли у нее номер телефона моего отеля. Впрочем, все равно. Я позвоню сам». «Я хочу сообщить вам, сэр, что по вечерам дети больше не смотрят телевизор». «Очень рад». «Я тоже». «Какая у вас погода?» «Солнечная». «Не слишком жарко?» «О, нет. Очень свежо». «Вам повезло. Всего хорошего, мисс Майнетт». «Всего хорошего, сэр». Я повесил трубку, и этот простой жест поверг меня в минутное смятение. Мне почудилось вдруг, что далеко-далеко от живительной прохлады Клостерса я барахтаюсь в тепловатой стоячей воде. Я тщетно перелистывал досье. Протокола допроса Жоржа Майо я не дошел. Но на 21-м листе обнаружил справку о нем. 9 июля 1965 года. Майо, Жорж Луи, родился 21 июля 1920 года в Париже, 10 округ, 12 мая 1960 года, женился в Риме, Италия. На Марии Джованне Пьестри, родившейся 15 сентября 1935 года в Риме, Италия. С 1960 года проживает по адресу Аракоэли, 5, Рим, Италия. Во время частых наездов в Париж месье Майо проживает в отеле «Триумф» по улице Труайон, 1 бис, 17 округ. Месье Майо дебютировал в кино в Париже в 1941 году. До этого он занимался различными кустарными промыслами на Лазурном берегу. Впоследствии он снимался в фильмах как во Франции, так и в Италии, но в 50-х годах из-за кино ушел. С той поры, по-видимому, жил на комиссионной от продажи антикварной мебели и предметов искусства. Жена его владеет крупным состоянием в Италии. Месье Майо с 1945 года знаком с мадам Кармен Блен, которая в ту пору еще не вышла замуж за месье Люсьена Блена и носила имя Кармен Шевье. Он часто бывал у нее на аллее Альберта I. Ему хорошо известны Фуке, Жан Ти, Фавар, Марио Пи, мадам Карве, Филипп и Мартина Хейворд. Весь круг знакомых мадам Кармен Блен. В отеле «Триумф» на улице Труайон, 1 бис, проживал также поименованный Жан Декер, которого Майо также хорошо знал и который был близким другом мадам Кэблен. На этот раз они уже не снимали сцену у входа в пагоду. Они всей компанией переместились в глубину улицы Рембрандта. Юпитер освещали ограду парка Монсо. Я на цыпочках подошел к ним. Человек с седым ежиком волос, прислонившись к ограде, кричал: «Элен! Элен! Элен!» В это время из глубины парка в зону света вступила тень. Высокого роста японец в темно-синем плаще с позолоченными эполетами. Он подошел к человеку с седым ежиком. Их разделяла теперь только решетка ограды. «Элен здесь больше не живет», — нараспев сказал японец, отчетливо выговаривая каждый слог. «Не зовите ее, она вам больше не ответит». «Негодяй!» Ругательство прозвучало, как хлопок флага по морскому ветру. Но тут режиссер поднял руку, и все началось сначала. Воспользовавшись перерывом между двумя съемками, я подошел к вплотную к участникам группы. Но на меня никто, казалось, точно я был из их же компании. Я не решился заговорить с режиссером, который в нескольких шагах от меня задумчиво грыз ногти. Брюнетка с короткой стрижкой сверялась с какими-то записями, время от времени делая в них пометки карандашом. Я подошел к ней. «Мне надо повидать Тентена Карпантьери», — пробормотал я. «Не знаете, он здесь?» «Тентен?» «Нет, его здесь нет». «А где мне его найти?» «Спросите Каро». Она неопределенно махнула в сторону смуглого круглолицего коротышки. Яркий свет Юпитера выхватывал из темноты его очки в черепаховой оправе и темно-синие туфли на веревочной подошве. Коротышка окликал каждого, кто проходил мимо него. То ли приказывал, то ли советовал. Я хлопнул его по плечу. «Не знаете, где сейчас Тентен Карпантьери?» «Карпантьери? Он уже 3 дня не показывается». «Почему?» «Спросите у него». «Я думал, он работает здесь ежедневно». «Олух, я несчастный. Последний раз решил помочь ему выкарабкаться. Но теперь я понял. С таким, как Тентен, каши не сваришь». Я ошеломленно уставился на него. И так как я высокого роста, а он был мне по грудь, он отступил, чтобы с удобного расстояния впиться в меня недружелюбным взглядом. «Если вы приятель Карпантьери, передайте ему от моего имени. Он погорел, погорел окончательно. Работы ему больше не даст никто. Уж я сделаю ему рекламу. Может, вы дадите мне номер его телефона? Поищите в справочнике». Настаивать было бесполезно. Коротышка сделал отстраняющий жест рукой и больше не обращал на меня внимания. Я перешел улицу Курсель и поднялся в квартиру Гиты Ватье. Следуя ее наставлениям, я оставил свет зажженным и окна открытыми. Жара постепенно проникла в это убежище, которое в первый раз показалось мне прохладным, как грот. Я обшарил все комнаты в поисках телефонного справочника и нашел его в комнате, где Гита хранила архив Рокруа. Карпантьери Робер, улица Брюнель, 5 бис, 762-32-49. Тот же адрес, что указан в досье. И в Париже, без сомнения, был один единственный Робер Карпантьери. Я набрал номер. Щелчок. И женский голос точно такой, какие в аэропорту объявляют об отлете и прибытии самолетов, произнес: «Номер, который вы набрали, больше не абонирован». Само собой, я мог снова спуститься вниз и попросить у толстого коротышки правильный номер телефона Тентена. А если он обдаст меня презрением, обратиться к какому-нибудь еще из членов съемочной группы? Мог я также пойти на улицу Брюнель, 5 бис. Но я заранее знал, что ничего этого не сделаю и только буду слушать ласково ледяной женский голос, который без конца повторяет: «Номер, который вы набрали, больше не абонирован. Номер, который вы набрали, больше не абонирован». Такому человеку, как я, полезно слышать подобные слова. Они дают толчок воображению. Я погасил лампу и вытянулся на диване в гостиной. Время от времени какая-нибудь машина на улице Курсель резко тормозила у светофора, потом рывком брала с места. И снова все погружалось в тишину. Я разглядывал тени на потолке, как бывало в номере отеля «Триумф» ближе к 7 вечера. Мне было тогда 20 лет. Я лежал, широко открыв глаза, и думал, как сложится моя жизнь. Позднее в комнатушке на Хаммерсмит, где я начал писать свою первую книгу, по потолку пробегали такие же тени. Нынче ночью я не усну. Слишком жарко, и потом это безмолвие Парижа. Я закрываю глаза, и передо мной все скользит и скользит белая машина. Белая-белая на фоне темных улиц и фасадов. Скоро рассвет. Когда солнце прогонит тени с потолка, мне станет легче. Вот уже первые его лучи осветили плитки паркета и книги на полках Рокруа. Они как-то успокаивают, Эти ряды книг, сверкающие до солнца, а за окном пагода, охра в голубом тумане. И Париж в ранний час июльского утра. Да, мне стало легче. И я уже знаю, что мне делать. Как я не подумал об этом раньше. И теперь мне показалось совершенно естественным набрать номер 011324 в Клостерсе из квартиры Рокурах, хотя она была связана с целой эпохой моей жизни, теперь уже такой далекой. Да, показалось совершенно естественным. Может, из-за солнца, волнами заливавшего в это утро спальню. А может, из-за решения, которое я принял. На душе у меня было легко. А что, если прошлое и настоящее перемешаны? Разве перипетии человеческой жизни, с виду такие несхожие, не могут быть связаны единой тайной нитью, одним преобладающим ароматом? «Мадам спит!» Я узнал сонный голос мисс Майнетт. «Я вас разбудил, мисс?» «Нет, нет, ничуть, сэр». «Как дети?» «Все в порядке, сэр. Они выглядят прекрасно». «А моя жена?» «Она, как всегда, в восторге от Клостерса». «Ей не слишком скучно?» «Нет, она встречается с друзьями. Они все сюда съехались. И сегодня у вас обедает мистер Ирвин Шоу. Передайте ему привет». Шоу был единственным собратом по перу, с которым я поддерживал дружбу. «Скажите моей жене, что я еще недельки на две задержусь в Париже. В письме я ей все объясню». «Очень жаль, сэр. В Клостерсе такая чудесная погода. И дети уже немножко скучают по вас». «Не беспокойтесь, через две недели я приеду». «Я не беспокоюсь, сэр.